голову на плечах, этот капитан Харт. Мой дедушка запомнил еще, что вдруг господин капитан Харт вскочил и закричал на господина барона: «А если продашь?» На что господин барон ответил: «Кому ты это говоришь, англичанин? Прусскому барону?» Господин капитан только рассмеялся, начал ходить большими шагами по комнате и говорит, что кольбасцы всегда слишком любили деньги. Вспомнил даже барона Иоганна, который повесился в башне. Он, должно быть, хорошо знал все семейство, этот капитан Харт. Тогда барона Каспара охватила ярость, и он тростью смахнул весь фарфор со стола, растоптал его вдребезги и вопил, как гренадер, которого ведут сквозь строй. Потом успокоился, как говорил мой дедушка, и принес из спальни документ, который вручил Харту. Мой дед помнил даже, что говорил господин барон господину Харту: «Франц, в твоем присутствии я вручаю господину Харту свое завещание». «А вы должны знать, герр Гауптман, что господин Каспар не имел наследников, если не считать Вольфганга, который еще до австрийской кампании сбежал из Данска с какими-то моряками. Если он давал такой залог, значит, сделка была нешуточной. Но тут господин барон вдруг потребовал, чтобы капитан Харт тоже дал ему что-либо в залог, в знак того, что он никому ничего не скажет о сделке». Господин Харт разгневался, стал стучать кулаком по столу и кричать: «Тебе дают 12 тысяч английских фунтов, 10 дают поляки, 2 я, мало? За высадку и ночлег мало?» Так он говорил. Господин барон ответил, что мало. И тогда сказал, чтобы господин Харт вручил ему королевский вексель. Что это такое, мой дед не знал. Но, наверное, было что-то очень важное, так как капитан Харт схватился за пистолет, который всегда носил на поясе в кожаной кобуре. Господин барон начал смеяться и сказал, что если не получит залог королевский вексель, то с высадкой и ночлегом ничего не выйдет, что его залог, то есть завещание, важнее, чем 20 тысяч фунтов и королевский вексель вместе взятые. «И еще», — сказал господин барон Каспар, как запомнил мой дедушка, «Хартманы всегда были изменниками. Вспомни своего предка Шимона, Артур Харт». После этого капитан Харт вытащил желтый кожаный бумажник и достал оттуда очень старую бумагу. Дедушка хорошо запомнил, что он вынул бумагу, желтую как кожа, с большой толстой печатью, и вручил ее господину барону. Дедушка снова подписался под соглашением, которое гласило, что они оба обменялись такими-то и такими-то документами и вернут их друг другу после отъезда поляков. Утром поляки сошли на берег, их было 23, все в кожаной одежде. Вооружены до зубов, у каждого по 2 больших пистолета и новенькие английские многозарядные карабины. Перевезли на 2 шлюпках оружие и боеприпасы в замок и легли спать. Должно быть, совсем измотались, так как, когда явились жандармы, то лишь 2 успели вскочить на ноги и схватиться за оружие. Дедушка рассказывал, что эти 2 далеко не убежали, только в дюны. Отстреливались из пистолетов 10 минут, потом затихли. Наверное, у них кончились патроны. Фрич внезапно умолкает и ленивым жестом поправляет очки. Поднимает голову и долго вопросительно смотрит мне прямо в лицо. Я молчу. Фрич наливает себе остывшего чая и медленно пьет, словно обдумывая каждый глоток. Затем снова смотрит мне в глаза. «Это было предательство, Фрич?» «Да, это было предательство, герр Хауптман». Он снимает очки, вертит их в руках, стеклышки поблескивают, разбрызгивая золотистые искры. «Кто?» — спрашиваю я тоном следователя. «Поляков было 23 человека», — информирует меня Фрич. «Среди них одна женщина», — так говорил мой дедушка. «Их расстреляли днем на дюнах и там же похоронили. Но могилу уже нельзя отыскать. 2 года назад приезжала даже какая-то комиссия, наверное, по историческим делам. Но ведь все было почти 100 лет назад. Кто предал, Фрич?» Немец глубоко вздыхает. Слышу нехороший хрип в его легких. Старик, видимо, простужен. «Так кто предал, пан Фрич?» Повторяю я с нажимом, хотя внутренне чувствую, что его рассказ так же зыбок в своей достоверности, как песок на дюнах, и его не соберешь в горсть. «Дедушка не был предателем, герр Гауптман. Тогда кто? Я не знаю. Но только не он, поскольку через 2 года в Колбаче